Глава 40. Вездеход тяжело переваливался через намытые древней рекой дюны. Они поросли кустарником и травой, однако кое-где еще попадались останки превратившихся в камень гигантских ископаемых животных. Брейвы организованно трусили в свете фар, не оборачиваясь и не сбиваясь с пути. Солдаты Крейцера не переставали их обсуждать. Уж больно диковинно и страшно выглядели эти существа. Через полчаса после выезда с объекта Шадрин стало светать. Водитель погасил фары, и сразу стало лучше видно. Крейцер привстал и, достав бинокль, принялся осматривать окрестности. Требовалось быть внимательнее. Вездеход представлял собой слишком заметную и удобную мишень. Один выстрел из гранатомета, и все кончено. Взобравшись на пологий холм, брейвы, а следом и вездеход, начали спускаться по пологому склону. Светлело. Внезапно вездеход дернулся и остановился. «В чем дело?» – недовольно спросил Крейцер. «Они не двигаются», – пожал плечами водитель. Брейвы стояли, сгрудившись метрах в 30, и будто не знали, что делать. Двое из них выжидательно смотрели в сторону вездехода. «Похоже, ждут нас», — сказал кто-то из солдат. «Думаю, ты прав», — согласился Крейцер. «Выгружайтесь, но только не делайте резких движений. Они хоть и товарищи по оружию, но кто их знает?» С сержантом не спорили. Брейвы выглядели опасными даже для своих. Крепко держась за автоматы, солдаты осторожно приблизились к монстрам, на ходу оценивая их страшные зубы и когти. «Такой, пожалуй, на ленты распустят», — сказал кто-то негромко. С ним все согласились. «Эй, смотрите!» — воскликнул кто-то. «Там трупы!» И действительно, лишь обойдя скучившихся брейвов, солдаты увидели место недавнего боя. 6 залитых кровью вспоротых брейвами тел. У одного отсутствовала сорванная страшным ударом голова. Между трупами были рассыпаны гильзы, разбросана амуниция, оружие и распотрошенные ранцы. «Вот так бойня!» – пробормотал кто-то. Вид изувеченных тел солдат противника вызывал оторопь. «Шмель!» – заметил Крейцер, наступив на автомат. «Судя по оснастке, спецура!» «Спецура! Тут и говорить нечего!» – сказал солдат по имени Линк. «Посмотрите, нет ли где рации!» Бойцы начали обыск. Перетрясли все вещи, вывалили их на траву, но рации не нашли. «Значит, кто-то уцелел и забрал рации, чтобы продолжить выполнение задания», — сказал Крейцер. «Похоже так, командир. Нужно топать за ними, но на такой траве нет следов. Определить, сколько их было, трудно. Еще б знать, куда они пошли». Крейцер повернулся к брейвам. Который из них кокс, понять было невозможно. Монстры выглядели одинаково, словно близнецы. «Кокс!» – рискнул сержант. Один из брейвов выступил вперед и повел плечами, будто сбрасывая тяжелый груз. «Кокс, куда они пошли?» Монстр послушно затрусил на север. Пробежав метров 40, остановился и обернулся. «Хорошо, мы поняли», – обрадовался сержант. Он боялся, что не найдет с этими монстрами общего языка. Когда кок свернулся, сержант сказал: «А теперь покажи место, где у вас были потери». Кок сфыркнул и, роняя слюну, двинулся на юго-восток. Сержант пошел за ним, увлекая своих солдат. Те то и дело оборачивались, стараясь не путаться у монстров под ногами. Однако брейвы проявляли удивительное смирение и аккуратность, никого даже не задевая. Вскоре вышли к останкам одного брейва. От него мало что осталось. Бесформенные, разметанные взрывом ошметки с прилипшими к ним травинками и осыпавшимися листьями. «Понятно», — сказал сержант. «А теперь покажи второго. У вас ведь двое пропали». Брейв снова повел плечами и пошел на юг. Метров через 20 в зарослях редкого кустарника он остановился возле второго тела. Оно было целее первого. На глубоких, оставленных осколками ранах виднелись валы розоватой плоти. Заложенный в киберах и брейвах механизм заживления пытался затянуть раны, но общие повреждения оказались слишком обширны. Брейв истек кровью и умер. Крейцер достал рацию и связался со штабом. «Сержант Крейцер с особым заданием вызывает майора Йони», — сообщил он диспетчеру. «Минуту, комрад-сержант, соединяю». Вскоре послышался безжизненный голос майора. «Слушаю». «Сэр, это сержант Крейцер. Мы вышли на место боя. Здесь 6 трупов, солдаты противника. Судя по амуниции, спецназ. Неподалеку нашли 2 тела этих...» Сержант покосился на уставившегося на него Кокса. «Брейвов, сэр». «Как они погибли?» «Их накрыло гранатами, сэр». «Что, обоих одновременно?» «Не совсем так, сэр. Тела расположены в паре десятков метров друг от друга. Получается, что их накрыли разными гранатами». «А ты представляешь, сержант, как можно попасть гранатой в Брейва?» «Не представляю, сэр», – честно признался Крейцер. «Может, случайность?» «Случайно можно попасть в одного, но 2 случайности сразу – это уже перебор, сержант». «Согласен, сэр». «Что думаете делать дальше, сержант Крейцер?» Йони успокоился и перешел на «вы». «Нужно преследовать тех, кто уцелел после боя с Брейвами, сэр». «Почему вы думаете, что кто-то уцелел?» «Возле убитых не оказалось раций. Их забрали, чтобы скрыть частоту, на которой группа связывается с центром». «Я понимаю вас, сержант. Нужна ли дополнительная поддержка?» «Если эти ребята пойдут с нами, больше ничего не нужно». «Конечно, сержант. Отправляйтесь и докладывайте каждые 2 часа». «Слушаюсь, сэр».